Часть вторая. Продукты и питательные вещества без истерик и упрощений. Глава 7. Знакомимся с основными пищевыми группами. Что нам есть? Питание идеальное и реальное. Овощи, фрукты и ягоды, злаки и крупы, растительные и животные источники белка, молоко и молочные продукты, жиры и масла, вода и другие напитки. Что нам есть? Чтобы ответить на этот вопрос точно и последовательно, я использовала руководство по питанию Министерства здравоохранения Канады, Health Canada, 2019 года и более ранние рекомендации Гарвардской школы общественного здравоохранения. Канадское руководство интересно тем, что при его разработке использовались высококачественные исследования питания и здоровья. Чтобы избежать конфликта интересов, исключили ряд работ, проведенных и оплаченных пищевой промышленностью. Рекомендации не предлагают вам отказаться от того, что вы любите, или есть странные, непривлекательные здоровые продукты. Смысл питания в том, чтобы получать достаточно энергии и питательных веществ, не выходя за рамки энергетического баланса. Помимо энергетического баланса и продуктов, которые стоит добавить в рацион, рекомендации также обращают внимание на формирование здоровых шаблонов пищевого поведения. В канадском документе обсуждается не только то, чем именно питаться, но и как наладить отношения с едой в целом. Эти рекомендации приведены во второй главе. Канадская тарелка, изображающая повседневный рацион, проста и понятна. Половину ее занимают разнообразные овощи, фрукты и ягоды. Там нашлось место и крахмалистым овощам, картошке, горошку, тыкве. Ничего удивительного, научные рекомендации по питанию темы отличаются от обывательских советов, что не демонизируют еду. Еще четверть тарелки занимают источники белка растительного и животного происхождения. Рыба, мясо, птица, яйца, молочные продукты, бобовые и тофу, орехи и семена. На оставшейся части тарелки раскинулись крупы, макароны и хлеб. Предпочтение рекомендуется отдавать цельным злакам. Для питья стоит выбирать в основном воду и другие несладкие напитки. Гарвардская школа общественного здравоохранения предлагает на тарелочке с голубой каемочкой практически те же самые пищевые группы, плюс растительные масла для салатов и приготовления еды. В описании к иконографике включены продукты, которых рекомендуется избегать или употреблять не очень часто. Кроме того, руководство призывает вести активный образ жизни. Понятно, что эти рекомендации не являются абсолютными, но они в ясной и простой форме отражают современный подход к питанию. Питание идеальное и реальное. Что делать, если худеешь, а вес перестал снижаться? Съешьте тортик, раз в неделю можно, если до обеда. А другие сладости можно? Можно. Шоколад черный можно, если до обеда. Сейчас много говорят о вегетарианстве. Так полезное мясо или вредное? Полезное, если 2 раза в неделю и до обеда. Хлеб и каши тоже можно, но до обеда. И по чуть-чуть. Сейчас в моде кето-диета. А что диетология говорит о сале? Отличный продукт, особенно для людей с диабетом. На ужин хорошо пойдет. Но хлеб же нельзя вечером? Нельзя. Привыкайте к салу без хлеба. С овощами ешьте. Вы прослушали отрывок из интервью звездного диетолога, которое прислал мой подписчик. И такие рекомендации, основанные непонятно на чем, везде. Когда на сайте крупнейшего информационного агентства я вижу советы еще одного специалиста по питанию есть мандарины только в количестве 4 штук и только до 5 часов, чтобы вывести токсины и поднять иммунитет, Мне становится невероятно больно от того, что дезинформация о питании распространяется все шире. Подобные советы пользуются спросом, потому что существует массовая иллюзия о существовании идеального рациона с четко выверенными правилами приема пищи и категоричным императивом, сколько и чего вешать в граммах. Каким-то магическим образом эта схема должна работать у всех и каждого. В реальности отсутствие в голове железобетонных правил, безапелляционных запретов и категоричных утверждений о питании, отказ делить продукты на полезные и вредные вне количества и контекста их потребления, позволяют избежать чувства вины за то, что вы не идеально питаетесь. Если мы стремимся к гармоничным отношениям с едой, надо перестать оценивать ее как хорошую или плохую. Продуктивнее сосредоточиться на том, что рекомендуется есть, а не на том, чего следует избегать. Дать совет отказаться от полуфабрикатов, хотя они разные бывают, ничего не стоит, но полезнее объяснить, как быстро и без хлопот готовить дома. И обязательно посоветовать поваренную книгу, кулинарный сайт или приложение. Отвергаешь – предлагай. Однако и в статистических отчетах, и в пищевых дневниках моих пациентов я наблюдаю узкий набор продуктов и одни и те же блюда изо дня в день. Описание пищевых групп позволяет увидеть все разнообразие доступной еды. Я привожу его здесь только за тем, чтобы показать, насколько на самом деле широк предлагаемый набор продуктов. Каждый может выбрать то, что ему нравится. Овощи. Содержат бета-каротин, фолиевую кислоту, а также витамины С, Е и К, магний, калий, клетчатку. Подгруппы. Темно-зеленые овощи, брокколи, листовая капуста, руккола, кресс-салат, разнообразные кочанные и листовые салаты, мангольд, шпинат, азиатские листовые овощи вроде бок чоя и мизуны, пряная зелень, микрозелень и другое. Красные и оранжевые овощи. Морковь, тыква, помидоры, красный сладкий перец. Крахмалистые овощи. Кукуруза, зеленый горошек, картофель, батат, бобовые, фасоль, чечевица, маш, нут, горох, прочие. Свекла, разные виды капусты, сельдерей, огурцы, баклажаны, кабачки, спаржа, лук, топинамбур, стручковая фасоль, грибы и так далее. Ешьте разнообразные овощи каждый день. Включайте овощи из всех пяти подгрупп в недельное меню. Ограничьте готовые блюда из овощей с добавленными жирами, сахарами, солью, например, картофель фри или чипсы. Фрукты и ягоды. Содержат фолиевую кислоту, витамин С, бета-каротин, калий, клетчатку. Выбирайте разнообразные, преимущественно свежие фрукты и ягоды. Можно добавлять к еде сухофрукты, а также натуральные соки в небольшом количестве. Ограничьте фрукты в сиропе и сладкие фруктовые напитки. Злаки и крупы. Содержат витамины группы В, железо, магний, селен, клетчатку. Как минимум половина круп и злаков в рационе должна быть представлена продуктами из цельного зерна. Цельнозерновые крупы – амарант, гречка, разные виды проса, включая пшено, рожь, бурый и дикий рис, киноа, цельнозерновая пшеница, булгур, камут, полба, спельта, кукурузная крупа, цельнозерновые разновидности овсяных и ячменных круп. Можно сочетать в питании цельнозерновые крупы, хлеб, крекеры и макароны, содержащие цельное зерно, а также продукты из очищенной муки и злаков, обычный рис, кускус, макароны. Ограничьте потребление выпечки из муки высшего сорта и кондитерских изделий, а также готовых зерновых завтраков с добавленными сахарами. Растительные и животные источники белка. Содержат незаменимые аминокислоты и жирные кислоты, витамины группы В, включая В12, магний, железо, цинк. Выбирайте те продукты, которые вам нравятся, из всех трех подгрупп – рыба и морепродукты, мясо, птица, яйца, бобовые, орехи, семена, соевые продукты. Ограничьте потребление продуктов глубокой переработки – сосисок, ветчины, колбас, копченых мяса, птицы и рыбы, а также содержащих мясо и рыбу готовых промышленных продуктов. Молоко и молочные продукты. Содержат белки, витамины В2 и В12, калий, кальций. Выбирайте молоко, кисломолочные продукты и творог умеренной жирности, а также свежие, мягкие и твердые сыры. Сыры с плесенью тоже не возбраняются. Если по каким-либо причинам вы не едите молочные продукты, найдите для себя другие источники пищи, богатые кальцием. Это обогащенное растительное молоко и крупы, твердый тофу, некоторые зеленые овощи, орехи и семена. Мелкая рыба с костями, минеральная вода, богатая кальцием, более 150 мг на литр. Ограничьте потребление молочных продуктов с добавленными сахарами и высоким содержанием насыщенных жиров, шоколадного и фруктового молока, сладких творога и йогурта, творожных сырков. Жиры и масла. Рекомендуются натуральные растительные масла и другие продукты, содержащие ненасыщенные жиры. Орехи, семена, авокадо, оливки, жирная морская рыба и морепродукты. Допускается умеренное потребление насыщенных жиров, например, с продуктами животного происхождения и сливочным маслом. Помните о скрытых жирах в полуфабрикатах и готовых продуктах. Откажитесь от промышленных продуктов, содержащих трансжиры. Вода и другие напитки. Вода – это незаменимая составляющая питания. Выбирайте для питья воду, чай, кофе и другие напитки без сахара или с минимальным его количеством. Ограничьте употребление фруктовых соков, даже свежевыжатых. Сокам следует предпочесть фрукты. Откажитесь от сладких безалкогольных напитков, лимонадов, сладких газировок, энергетиков. Они содержат шокирующе много сахара, но не дают адекватного чувства насыщения. В следующих главах я более подробно расскажу о пищевых группах, продуктах, питательных веществах и некоторых диетах.